Переписка. Дорогая Янсан-сан, пишет вам девочка из Японии. Мне 13 лет и 2 месяца. 18 января исполнится 14. У меня есть мама и 2 младшие сестренки. Я прочла все, что вы написали, а потом читала еще раз и думала про снег и одиночество. Токио очень большой город. Я учу английский и очень стараюсь. Я люблю вас и мечтаю стать такой же старой и мудрой, как вы. Посылаю вам одно хайку на японском про цветы сакуры. Вы живете в лесу? Извините, что пишу вам. Желаю вам здоровья, долгой жизни. Томико от Соми. Дорогая Янсон-сан, прошлый день рождения был для меня очень важным. Ваш подарок мне очень дорог. Все любуются вашим подарком и картиной с маленьким островом, на котором вы живете. Она висит над моей кроватью. Сколько одиноких островов в Финляндии? Могут ли все, кто хотят, на них поселиться? Я хочу жить на острове. Я люблю одинокие острова, люблю цветы и снег. Но описать все это вам я не сумею. Я учусь очень прилежно. Я читаю ваши книги на английском. На японском ваши книги на них не похожи. Почему они совсем разные? Я думаю, что вы счастливы. Берегите хорошенько свое здоровье. Желаю вам долгой жизни. Томико от Суми. Дорогая Янсан-сан, вот уже целых 5 месяцев и 9 дней, как я жду от вас весточки. Получили ли вы мои письма? Получили ли мои подарки? Я так о вас скучаю. Я стараюсь хорошо учиться. Я хочу рассказать вам про свою мечту. Я мечтаю увидеть чужие страны, говорить на их языках, понимать их. Я хочу говорить с вами. Хочу, чтобы вы говорили со мной, чтобы вы рассказали, что чувствуешь, когда вокруг нет домов, а на дорогах не видно людей. Я хочу понять, как можно писать про снег. Я хочу сидеть у ваших ног и учиться у вас. Я собираю деньги на поездку. Посылаю вам еще одно хайку про очень старую женщину, которая видит далекие синие горы. Она не видела их, когда была молодая, а теперь ей до них не добраться. Это очень красивая хайку. Берегите свое здоровье, Томико. Дорогая Янсон-сан, вы отправились в далекое путешествие. Вас не было дома целых 6 месяцев. Я думаю, вы уже возвратились домой. Куда вы ездили, Янсон-сан? И чему научились в этой поездке? Быть может, вы взяли с собой кимоно. Оно цвета осени, а осень — пора путешествий. Вы писали, что время летит очень быстро, но когда я думаю о вас, оно тянется медленно. Я хочу стать старой и мудрой, как вы. Ваши письма я храню в тайнике, в красивой шкатулке, и читаю их, когда солнце садится. Томико. Милая Янсон-сан, значит, вовсе не обязательно быть старой, чтобы писать рассказ о том, что знаешь, что чувствуешь, о чем мечтаешь и чего ждешь. О, милая Янсон-сан, стало быть, когда пишешь рассказ, не надо думать о том, что считают другие. Надо оставаться наедине со своим рассказом и чувствовать себя по-настоящему одинокой. Теперь я поняла, что значит любить того, кто от тебя далеко, и поспешу написать об этом. Вот еще одно хайку. Оно про ручей, который так радуется весне, что всем становится весело. Перевести его я не успею. Напишите, когда мне приехать. Деньги я накопила и надеюсь, что на поездку мне дадут стипендию. Какой у вас самый красивый месяц для нашей встречи? Томико. Дорогая Янсон-сан, спасибо за короткое письмо. Я поняла, что лес Финляндии очень большой.